В утренние часы Парсел закончил выпиливать бимсы для палубы. Перед полуднем женщины ушли, а он отправился в пристройку, чтобы принять душ, пока Ития не принесла ему обед. Он услышал, как дверь в хижину открылась и захлопнулась, обтерся и, выйдя из пристройки, натянул брюки на солнцепеке. С минуту он постоял, как бы купаясь в горячем потоке. Жар разливался по его мускулам. Он проголодался и чувствовал себя бодрым, освеженным. «Ития!» — весело крикнул он. Никто не отозвался. Он обошел хижину по саду. Раздвижные двери были широко открыты. Расставив колени на его кресле, неподвижно восседала Ваа. Из-под полосок коры на юбочке выступал громадный живот. Влажными глазами она рассматривала этот лоснящийся купол, легонько растирая левой рукой правую грудь. — Где Ития? — спросил Парсел, нахмурившись. — Это я принесла тебе рыбу, — сказала Ваа, указывая рукой на стол. — А где Ития? — спросил Парсел, входя в комнату. — Она рассердилась? — Нет. Почему же она не пришла? — Это я принесла тебе. — Знаю, знаю, — перебил он, нетерпеливо махнув рукой, чтобы она замолчала. Он подошел к столу. Запах рыбы с лимоном был весьма соблазнителен, а Парсел был голоден, но не решался приняться за еду. — Послушай, Ва, — начал он терпеливо, — вчера у Маата... А сегодня Ития. Почему же Ития не пришла? — Это я принесла тебе. Он стукнул ладонью по столу. — Ты глупая девчонка, Ваа. — Правда, правда. Обезоруженно он уселся за стол. Пододвинул к себе тарелку с рыбой и стал есть. — Адамо, — сказала Ваа, немного погодя. Он поглядел на нее. Она сидела, положив одну руку на ляжку, а другой по-прежнему растирала себе грудь, невозмутимая, как животное. Но в глазах у нее мелькнула искорка тревоги. — Адамо, ты рассердился? Откуда эта тревога? Неужели из-за него? Как будто Ваа вдруг забыла, что она вдова великого вождя. Нет, я не рассердился. Ваа задумалась. Прошло несколько секунд, и она проговорила, выпрямившись и расправив плечи. — Сегодня я, завтра Ития. Видимо, ей стоило отчаянных усилий выразить свою мысль. — Почему сегодня ты? — спросил Парсел. Лицо Ваа смягчилось, губы раздвинулись, сверкнули зубы, она сразу похорошела. — Ты меня побил. Он вглядывался в нее, стараясь понять. — Ну так что же? — спросил он, поднимая брови. — Вчера, — сказала она, и все черты ее преобразились в восхитительной улыбке. — Вчера ты меня побил. И вдруг он понял. Вот почему Мата смеялась вчера вечером. На какую жертву я пошел ради сохранения мира? Эта мысль развеселила его. Он ласково посмотрел на Ваа, и в ответ ему снова сверкнул белый ряд зубов. Прочно усевшись в кресле, Ваа улыбалась со спокойным видом собственницы. — Те Таити знает, — сказала она, когда Парсел кончил есть. — Знает? — Знает, что я хотела сделать. Ороа пошла к нему, она ему сказала. — Ороа пошла к нему. Ни тени осуждения. Просто сообщение, констатация факта — это так же естественно, как дождь призюет вести, и так же неизбежно. — Когда? — Прошлой ночью. — Удивительно. Тумата не только предвидела, что Уро пойдет, но даже рассчитала во времени пределы ее сопротивления. — Ты мой Тане, — продолжала Вао, — ты должен меня защищать. Парсел бросил на нее взгляд. Возможно, она не так уж и глупа, в конце от концов. — Если Тетаити захочет тебя убить, — сказал он вяло, — я тебя защищу. Но если он захочет только побить тебя... Она положила свои широкие руки на ляжки и покорно кивнула головой. — Да, побить, да, это справедливо. Если только побить, она не возражает. Ва встала. — Теперь я пойду. Парсел поднял брови. — Ты уходишь? — Я беременна, — произнесла она с достоинством. «Да, да», — сказал он, и даже покраснел от смущения. «Конечно, ты уходишь. Я ухожу», — повторила Ва и двинулась по направлению к двери. Полоски коры разлетались вокруг ее широких бедер, когда она величественно удалялась по дорожке. Прошло 2 дня без всяких перемен. Титаити не выходил из спа, его не показывалось. Единственным новым событием были ночные вылазки Оро. Она и не пыталась их скрывать. Топая и фыркая, она заявляла, что входит не в па, а только в пристройку. Пока Титаити не снимет головы скелета с копья, она будет по-прежнему считать его врагом. Она не входит к нему в дом и не выбирает его своим тоне. 22-го. Спускаясь по крутой тропинке к бухте Блоссом, Парсел подвернул ногу. Ему растерли и перевязали ее. Затем решили, что теперь в полдень он будет есть в гроте и возвращаться домой только под вечер. В Аине построили ему на берегу шалаш из веток, где он мог отдыхать в жаркие часы. Итиота, молчальница, первая принесла Парселу пищу на берег и, отказавшись от помощи, сама довела его до поселка. Войдя в хижину, она зажгла доэ-доэ, усадила Парсела в кресло, положила его ногу на табуретку, принесла книгу, которую он оставил на кровати, и подала ему. Парсел с удовольствием наблюдал, как она ходит взад-вперед по комнате. Из всех таитянок у одной итиоты были коротковатые ноги. Но этот недостаток искупался необыкновенной тонкостью талии, благодаря чему нижняя часть ее тела казалась особенно плотной, округлой, что было, пожалуй, приятно для глаз. Грудь пышная, а голова совсем маленькая, как будто создатель истратил весь положенный материал на ее торс и вынужден был экономить, когда перешел к голове. Особенно поражали ее глаза. Уголки их не приподнимались к вискам, как у других воинь. Они были посажены прямо, и хотя не отличались величиной, зато взгляд сверкал удивительной живостью. Ниже выступавших скул лицо спускалось к подбородку тонко очерченным треугольником, на котором выделялись толстые бесформенные губы, очень мясистые и в то же время очень подвижные, казавшиеся неуместными на таком нежном лице, тем более что они почти никогда не раскрывались. Однако они ни на минуту не оставались спокойными, сжимались, растягивались, вздувались, и их движения были не менее выразительны, чем взгляд или поворот шеи. Парселу никак не удавалось сосредоточиться на книге. Молчание итиоты стесняло его. Она сидела на кровати, прислонившись спиной к деревянной перегородке, поджав под себя ногу и опустив на колени раскрытые ладони. С тех пор, как Парсел принялся за чтение, она не шевельнулась, не проронила ни слова. Когда он поднимал голову от книги, он не встречал ее взгляда, и, однако, все время чувствовал, что она рядом, неподвижная, молчаливая, она непонятным образом умела дать почувствовать свое присутствие. Парсел захлопнул книгу, прихрамывая, подошел к кровати и уселся рядом с итиотой. — О чем ты думаешь? Она взглянула на него, изогнула шею и слегка кивнула. — О тебе, я с тобой и думаю о тебе. — Что ж ты думаешь? Брови поднялись, губы вздулись, лицо стало серьезным, плечо чуть шевельнулось. Тут есть много о чем подумать, очень много. Но ты ничего не говоришь. Почему ты никогда не говоришь? Легкое подобие улыбки, только намек, изгиб шеи, вопросительный взгляд, открытые ладони. К чему? Стоит ли говорить? Разве мы и без того не понимаем друг друга? Удивительно. Она не открывает рта, А он ее понимает. За каждым движением лица непроизнесенная фраза. — Ну, все-таки, — попросил Парсел, — будь так добра, скажи хоть что-нибудь. Брови подняты, лицо выражает сомнение, вид серьезный, немного встревоженный. — Сказать? Что ты хочешь, чтобы я сказала? Мне нечего сказать. — Скажи хоть что-нибудь, — повторил Парсел. — Что хочешь? Что-нибудь для меня? Казалось, она собралась с силами, потом посмотрела на него чуть прищуренными глазами и сказала низким, серьезным голосом, четко выговаривая каждое слово. — Ты добрый. Он поглядел на идиоту. Молчание было многозначительно. Оно придавало ей какое-то обаяние и таинственность, а когда она говорила, слова ее приобретали особый вес. Парсел наклонился и погладил ее по щеке тыльной стороной руки. Он был удивлен, какими скупыми средствами она достигает такой выразительности. Вдруг кто-то резко постучал в дверь и раздался голос: «Это я, Ороа!» Парсел остановился, его рука, коснувшись идиоты, замерла в воздухе у ее плеча. Прошло несколько секунд, и глубокий голос Омааты сказал за дверью: «Можешь открыть нам, Адаму?» Он поднялся. Но идиота опередила его. В комнату влетела Ороа, словно кто-то метнул ее из прощи, со встрепанной гривой, горящим взором, раздувающимися ноздрями. И сразу начала сыпать словами и горцевать по комнате с таким неистовством, что все невольно посторонились, уступая ей дорогу. — Сядь, Ороа! — приказал Парсел повелительным тоном. Это подействовало на нее так, как если бы он смаху натянул вожжи. Ороа выгнула шею, тряхнула головой, вытаращила глаза и громко заржала. — Адамо! Сядь, Ороа! — повторил Парсел все тем же тоном. — Сядь, прошу тебя, у меня уже заболела голова. — Адамо, Ты делаешь больно бедной голове, Адамо! — упрекнула ее Омата. — Сядь! — сказала идиота. Уро так удивилась, услышав голос идиоты, что села. — Я видела те таити, — заговорила она почти спокойно, — и он сказал... Она вдруг замолчала. Что же он сказал? «Слушай, человек!» — продолжала Ороа с прежней горячностью, порываясь встать. «Слушай с самого начала. В первую ночь я рассказала Титаите о глупой Ва. Он ничего не ответил. На другую ночь он тоже ничего не ответил». Она передернула плечами и выпятила грудь. «Тогда, на третью ночь, я рассердилась». Она хотела вскочить, но не успела. Омата протянула свою большую руку и положила ей на плечо. И я сказала: «Адамо добрый, Адамо не позволил Вау тебя убить, а ты сидишь в своем па со своим ружьем и с головами на копьях, и ты говоришь: пусть Адамо уезжает, или я его убью. Ты несправедливый человек». Она взмахнула гривой и замолчала. А дальше... — нетерпеливо спросил Парсел. — Он выслушал меня с очень суровым видом. — Ауэ, какой у него бывает грозный вид! Даже я немного испугалась. Потом он сказал: — Адамо Перетани, он очень хитрый. Парсел отвел глаза. Слова эти огорчили, обескуражили его. — Он Перетани. Значит, все, что идет от него, плохо. — Тогда, — продолжал Уро, — я совсем рассердилась, и я крикнула: «Упрямый человек! Адамо очень хороший, все женщины любят его!» Но он пожал плечами и ответил: «У воини ум находится, знаешь где!» Она сделала паузу и несколько раз топнула ногой об пол. «А у тебя, человек, — сказала я, — ум в том месте, на котором ты сидишь!» — сказала ему прямо в лицо. Тут Ороа вскочила так стремительно, что Омата не успела ее удержать. — Я не испугалась! — продолжала она, горцуя на месте, взмахивая гривой и подбрасывая круп, как будто собиралась спуститься вскачь. Затем она повторила свой рассказ с самого начала. Парсел поставил локти на колени и оперся подбородком на руки. Он очень любил Оро, но сейчас ее неудержимая жизненная сила подавляла его. — А потом? — спросила Омаата, схватив Оро своей громадной рукой и усаживая силой. — Он влепил мне пощечину, — ответила Оро уже гораздо спокойнее, как будто достаточно было ей прикоснуться к табуретке, чтобы умерить свой пыл. — Ауэ! Ну и пощечина! Я так и отлетела на землю. «Но я не осталась в долгу», — продолжала она, встряхивая гривой и снова порываясь вскочить. Но Мат удержал ее на месте. «Как мы и дрались! Как мы и дрались! А когда мы кончили драться», — сказала она, понизив голос и целомудренно опустив глаза, — «мы обнялись». «А потом?» — спросил Парсел, теряя терпение. «А потом он пришел в хорошее настроение». Ауэ, глаза у него так и блестели при лунном свете. А я начала снова. Адамо-моа! Адамо никогда никого не убивал, он никогда не носил оружие. Тогда он нахмурил брови и сказал, «Женщина, ты совсем как капли воды, которые падают во время дождя». Но затем прибавил, «У его есть ружье». «А я!» — воскликнула Ороа с новым пылом, приподнимаясь с табуретки. «Я сказала, человек, его боится, что ты выстрелишь в ее тоне». После этого он некоторое время молчал, а потом проговорил. «Адамо должен уехать, но я его не убью. Ты можешь передать это его от имени племянника, великого вождя Оту». Парсел с живостью вскинул голову и взглянул на Омаату. Наступило молчание. Тут было нечто новое. Конечно, 16 мая Титаити тоже сказал, что не убьет Адамо, но он еще ни разу не поручал никому передать это его и не упоминал про их родство. На этот раз обещание казалось более определенным. Оно было дано открыто и со ссылкой на великого вождя Оту. Титаити по-прежнему требовал отъезда Адамо, но теперь он сделал в скрытой форме предложение о перемирии и впервые обратился к его. На другое утро Омаата пришла к Парселу с Итии и его. Она сдержала слово. Все должно было решаться в присутствии Адамо и при его участии. Как только три женщины вошли, остальные воини скрылись, не выразив никакого неудовольствия тем, что их исключили из этого узкого совещания. Парсел потребовал, чтобы Титаити немедленно отдали ружье его. Его выслушали, не перебивая, и когда он кончил, никто не возразил. Поэтому он очень удивился, обнаружив в ходе беседы, что все три женщины решительно против его плана. Ему долго не удавалось понять их точку зрения, да и выражали они ее больше молчанием, чем словами. Они соглашались с тем, что Титаити пошел на некоторые уступки, но он не сделал бы этих уступок, не будь у его оружия. Следовательно, ружье — залог, и расстаться с ним можно лишь с большой осторожностью. И так было решено, что Ития и Омаата пойдут в Па, как посланницы, и сначала проверят, не переоценила ли Оро обещание Титаити. Во всяком случае, было бы неплохо, если бы Титаити повторил свои слова перед двумя новыми свидетельницами. Затем можно начать переговоры. Ну, конечно, никак нельзя отдать Титаити ружье его. Ружье следует разбить у него на глазах и потребовать, чтобы в ответ он тут же разбил свое. Парсел не подумал о таком двустороннем акте и был восхищен смелостью и предусмотрительностью женщин. Но заметил, что вряд ли Титаити согласится уничтожить свое ружье. Они были того же мнения. Однако, если даже Титаити откажется, они затеют долгий спор и докажут ему, как велика их уступка. Парсел понял, как важно с их точки зрения затянуть переговоры и усложнить соглашение. Чем дольше они будут препираться, тем больше торжественности приобретет обещание Титаити сохранить жизнь Адамо, и тем труднее будет ему нарушить свое слово. Переговоры длились с 24 мая по 6 июня. Первая фаза была наиболее напряженной. Титаити, то ли по убеждению, то ли из хитрости, не хотел иметь дело с женщинами, только с Адамо. Но воине доказали ему, что обсуждение вопроса с Адамо ни к чему не приведет. Конечно, Адамо согласится отдать ружье. Он хотел этого с самого начала. Ты же сам знаешь, какой он добрый. Но ружье находится не у него, а у женщин. Значит, с ними и надо вести переговоры. Всякий Тане обсуждает дела со своей женой. Почему ты не можешь обсуждать свои дела с нами? К тому же, Титаити, разве ты уже не обсуждаешь их с нами сейчас?